П. отказался от престола 28 июня 1762 года, уступил престол супруге и скоропостижно умер в Ропше в присутствии А. Г. Орлова, Ф. С. Борятинского и Г. А. Теплова. О Павле. Внезапная кончина, постигшая его в Михайловском замке в ночь на 11 марта, положила конец всем колебаниям. Энциклопедический словарь Филиппова 1901 года о Петре был удален в Ропшу, где и погиб 7 июня. О Павле. Погиб вследствие заговора, составленного Поленом, Зубовым и другими, в ночь с 11 на 12 марта. Энциклопедический словарь Павленкова, вышедший в 1913 году, но представлявший собой переиздание прежних лет. О Петре. Подписал отречение от престола и был отправлен в замок Ропшу, где скоропостижно скончался. О Павле. В ночь на 11 марта 1801 года П. неожиданно постигла кончина в крепком замке святого архангела Михаила, ныне Михайловский замок. После 1905 года два видных психиатра попытались решить, наконец, вопрос о душевной болезни Павла, либо ее отсутствии. Ковалевский выпустил выдержавшую 8 изданий книгу, где сделал вывод, что Павел принадлежал к дегенератам второй степени с наклонностями к переходу в душевную болезнь в форме бреда преследования. Страница 216. Профессор же Чиш написал, что Павла нельзя считать маньяком, что он не страдал душевной болезнью и был психически здоровым человеком. Доверие к работе Чижа у меня больше не от того, что его точки зрения схожи с моей, а потому что Чиш пользовался обширными архивными материалами о жизни и деятельности Павла. Зато Ковалевский в основном ссылался на сплетни и анекдоты, вроде истории о некоем полку, прямо с парада посланном пешком в Сибирь. Увы, и в наши дни случается похожее. Лет 15 назад один из виднейших чешских неврологов, профессор Иван Лесны, выпустил книгу, название которой я бы лично перевел как «О немощах могучих». Книга интереснейшая, посвящена возможным душевным болезням многих известных монархов. Вот только в русском переводе из нее почему-то исчезла одна единственная глава о Павле. Я не поленился отыскать чешское издание. Профессор бестрепетной рукой ставит диагноз «Мегаломания. Явственные признаки невроза, навязчивости и даже параноидальные черты характера». Однако, едва речь заходит о примерах и доказательствах, Лесны сплошь основывается на тех же старых анекдотах, вымыслах и сплетнях. С документами той эпохи он не знаком вообще, а из мемуаров отбирал только те, что работали на его версию. Кроме того, явным признаком душевной болезни Павла Лесны считает постоянный страх Павла, что его постигнет судьба отца. Позвольте, но ведь так и произошло. Страница 217. Естественно, Лесны считает, что Чиж был чересчур благосклонен к Павлу. Сам он безоговорочный сторонник Ковалевского. Бог ему судья. Хорошо, по крайней мере, и то, что Лесны не упустил случая описать склонности Павла, которые вряд ли служат признаком душевной болезни. император испытывал огромную склонность к чести с большой буквы «Ч», как некогда древние рыцари. Что ж, тут от болезни. А, впрочем, чехам, вечным капитулянтам и вечно чьим-то холопам, с готовностью поднимавшим лапки то перед вермахтом, то перед советскими танками, понятие чести, такое впечатление, не особенно и знакомо. Сам Железный приводит прекрасный пример. В свое время Павел под честное слово освободил из тюрьмы предводителя польских повстанцев Костюшка и несколько его сподвижников, и разрешил ему ехать за границу, при условии, что они дадут честное слово никогда более не поднимать оружие против России. Белорусский шляхтич Костюшка и его друзья слово сдержали. Вряд ли они считали Павла сумасшедшим. Обещания, данные сумасшедшему, никто не исполняет. Они были в одном пространстве чести. Вот и все. Страница 218. Пугало огородное. Александр прекрасно знал о готовящемся мятеже. Дело даже не во мнении историков, например, Покровского, о том, что распоряжения, отданные им конногвардейскому полку накануне переворота, могли быть сделаны лишь посвященным. Вожаки мятежа не стеснялись закладывать цесаревича. Полен подробно рассказывает в своих записках, как обрабатывал великого князя. Муравьев-апостол вспоминал. В 1820 году Аргамаков в Москве в английском клубе рассказывал, не стесняясь многочисленным обществом, что он сначала отказался от предложения вступить в заговор против Павла, но великий князь Александр Павлович, наследник престола, встретив его в коридоре Михайловского замка, упрекал его за это и просил не за себя, а за Россию вступить в заговор, на что он и вынужден был согласиться. С императором-подельником, как видим, не церемонились. Говорить открыто в английском клубе, в средоточии знати, зная, что какая-нибудь добрая душа моментально передаст это императору. Аргамаков прекрасно понимал, что император не рискнет даже нахмуриться, он ведь повязан кровью. Страница 219-я. О, разумеется, Александр, обсуждая с заговорщиками детали, проникновенно вещал, что ни один волос где не должен упасть с головы отца. Лицемерил стервец. Он был лицемером высочайшего пошиба. Об этом столько свидетельств. Но все это, правда, пресекали. Державин вспоминал. Трое ходили тогда, сразу после убийства Павла, с конституциями в кармане. Речистый Державин, князь Платон Зубов с своим изобретением и граф Панин с конституцией английской, переделанную на русские нравы и обычаи. Новосильцеву стало тогда большого труда наблюдать за царем, чтобы не подписать которого-либо из проектов. Который же из проектов был глупее, трудно описать. Все три были равно бестолковы. Наивные Державин и Новосильцев. За Александром вовсе не было нужды наблюдать. Он и не собирался вводить конституции по чему бы то ни было прожекту. Это в молодости он, в переписке со своим швейцарским учителем Лагарпом, яростно высказывался в защиту республиканского правления и крайне отрицательно отзывался о монархическом строе. Это в молодости он, посетив Англию, очаровал англичан обещанием непременно учредить у себя оппозицию. Вступив на откровенный трон, он все эти грешки молодости забросил в дальний угол. Страница 220. Лицемером он был со всеми. Сначала преспокойно кинул главарей мятежа, рассчитывавших на награды, почести и возвышения. Иначе зачем было огород городить? Полен и Бениксен очень быстро оказались в отставке, были удалены от двора. Когда они поняли, кто кого цинично использовал и выкинул, было уже поздно. Потом какое-то время поддакивал своему кружку молодых друзей, тот же Черторыйский, Новосильцев и прочие, поддерживая у них убеждение, будто вот-вот они с императором во главе развернут обширнейшие просвещенные реформы.